Глава 60. Анна. Солнце, наверное, припекло, раз позволило ему себя поцеловать. Наши отношения невозможны, а он сейчас пытается морочить мне голову. Ну ты точно бессовестный, Алик. Давно это поняла. Заманил на пляж, как дуру. Для особо наглых козлов напомню. Ты женат на моей сестре, и у вас скоро родится ребенок. Кажется, не говорил, что отказываюсь его воспитывать, скандальная своячница. Но представь, вдруг у меня чувство к другой. С балмошной блондинки, способной спорить со мной без конца. Постой, о какой любви ты сейчас говоришь? Восприняла все в штыки. Ладно, пора признаться. Я люблю тебя, схожу с ума по твоей улыбке. И да, специально привез на Лазурный берег. Поглядите на нашего бабника, у него проснулась сильная симпатия ко мне. А когда с сестрой моей строил отношения, случайно не размышлял? Все. Проще мокнуть под дождем и не видеть твоих похотливых глаз. Бросилась прочь из хижины. А он продолжал надоедать. Вспыльчивая идиотка. Вернись, я не стану лапать одну недотрогу. Дождь льет, как из ведра. Подлизывался баламут. Но я проигнорировала деспота. Всю ночь разгуливала по побережью, думая о его словах. А засранец, оказывается, следил за мной. Я теперь враг, да? Поешь бананов, Анька? Представь, даже кокос сорвал. Брезгую их есть, вдруг отравленные. Но это слишком подло, мы же живем в одной семье. Алик, что за билиберду вчера нес? Это шанс, чтобы в очередной раз меня взбесить? Желала у него узнать. Почему? Влюбился в тебя. Это преступление? Точно, я же не твой бывший, который оказался вонючим уродом. Не нужно играть в благородного семьянина. Ты сволочь поганая. Обручился с Лизой, одурачил ее, а потом путался со всеми шлюхами. Я терпела. Но сейчас готова взорваться от гнева, говорила со слезами на глазах. Поздно, ты уже втрескалась по уши. Это обман. Нам лучше не общаться, выбрось свои фрукты. Вернулась в хижину. Боролась я с нервозностью. Странно, но он долго не появлялся. А после до моих ушей донесся вопль. Выскочила на улицу, увидев его плавающего в океане. «Дурак, там шторм, куда ты залез?» «Беспокоишься? Интересно, сильно огорчишься, если утону?» «Алик, ну не рискуй собственной жизнью. А мне больно, ты отвергаешь меня». Заплыл Алик слишком далеко. Тогда не усидела на месте и ринулась к нему. Барахталась в воде, не справляясь с сильным ветром. А когда хам подплыл сзади и развернул к себе, думала, умру от страха. «Лгун! Как после всего верить? Отпусти!» «Слушай, а представь, мы останемся одни на этом острове. Тогда согласишься со мной обвенчаться?» «А где платье свадебное найду?» «Найдем. Ань, я честно люблю тебя». «Алик, зачем вся эта лесть?» — отвергала данную затею. Тогда он выдал то, от чего чуть не упала в обморок. «Разведусь с Лизой и сделаю тебе предложение. Что скажешь?» Глядел так искушенно. Потеряла дар речи. Нет, наверное, это снится. Но его совершенно не волнуют другие обстоятельства. В таком хаосе мыслей сложно соображать. Наверное, он решил в очередной раз кружить мне голову.